«Куда ты денешься?» — усмехнулся коллега, подходя ко мне вплотную. «Если тебе яиц в жизни не хватает, ты и сигай в озеро, а я тебя на бережку подожду». Я прошествовала мимо полуобнаженного мужчины с гордо поднятой головой. Кто бы знал, чего мне стоило не пялиться восторженно на этот образчик сказочной красоты. Намокшую жилетку он откинул в сторону еще раньше. Широкий атласный пояс изумрудного цвета, украшавший талию нага в боевой ипостаси, при перевоплощении развернулся, свесив свободные концы наподобие юбки с запахом, с одной стороны прикрывая срамоту, с другой вызывая у меня с трудом сдерживаемое желание освободить кое-кого от лишней одежды, а заодно проверить, во всех ли местах его красота столь совершенна. Однако ничего из задуманного я сделать не успела. Сзади меня крепко обхватили мужские руки и, прижав к груди, Полус с разбегу сиганул прямо в омут. Кажется, я потеряла сознание. В себя я приходила как-то тяжеловато. Возможно, потому что раньше обмороками не страдала. Сначала вернулись ощущения. Лежу на чем-то мягком и приятном. Потом слух. Пение соловья вдали, шум листвы. Я невольно улыбнулась. Что-то легко и нежно касалось моего лица, спускалось на шею, с нее на грудь. Веки распахнулись быстрее, чем я заподозрила неладное. Очнулась? Ну вот и отлично. Сидевший рядом преподаватель по истории и культуры демонстративно отжал платочек, которым, видно, промокал капли воды на моей коже, и убрал его в карман. «Где мы?» Я с трудом узнала свой голос, таким скрипучим он бывал только в одном случае, сорванный от крика. Беглый осмотр показал, что лежу я на толстом покрывале из мха, устилавшем землю вокруг, насколько хватало взгляда. То тут, то там пробивались кустики брусники. Под соседней березой блестел красной шляпкой подосиновик. Эта опушка явно была мне незнакома, так что ожидать, что под соседним кустом найдется скатерть-самобранка, которая напоит и накормит, не приходилось. «Хороший вопрос», — усмехнулся Наг, — «но я затрудняюсь на него ответить». «А Ванюша где?» Беглый осмотр показал, что его тут, похоже, и не было. «Ну, правильно. Он хоть и дурак, и то, небось, не рискнул нырять в омут с пиявками». «Да у него выхода другого с того берега не было, кроме как нырнуть», — взвился змей, пока, правда, в переносном смысле. «Хочешь сказать, что он утоп?» — всполошилась я и резво подскочила на ноги. От подобных выкрутасов в глазах потемнело, и я сжала виски пальцами, пытаясь остановить головокружение. «Что ж ты резвая такая?» — прошептал Полос и, обняв за талию, притянул к себе, даря опору и тепло. Мокрая одежда противно липла к телу, но чтобы ее высушить... Нужно было покинуть надежные объятия, а я неожиданно поняла, что не хочу этого, что чувствую себя невероятно удобно, опираясь на крепкую мужскую грудь. Ноздри щекотал мускусный запах разгоряченного тела. Я даже не почувствовала, а скорее уловила, как Полос провел носом неосязаемую дорожку вдоль шеи, глубоко втягивая воздух. «Резвая и мокрая», — вкрадчиво заговорил он. «А ты знаешь, что в мокром ходить крайне опасно для здоровья?» Пуговички на моей рубашке стали сами собой расстегиваться, а горячие ладони легли на грудь, распаляя желание. «А как же яйца познания?» Я попробовала вернуть Нага к рабочему настрою. «Кажется, я уже нашел то, что хочу познать». И, резко развернув к себе лицом, мужчина накрыл мои губы поцелуем. мох действительно был на удивление мягким. Все гады, присмыкающиеся, возможно, обитавшие на такой благодатной почве, расползлись подальше, почувствовав нахождение поблизости Нага. Я лежала, тесно прижавшись к полозу и уткнувшись лицом ему в подмышку. Почему-то напало жуткое смущение и замешательство. Мои длинные рыжие волосы укрывали, словно покрывалом. Ничего не хотелось делать, ни двигаться, ни Иванушек искать. Неожиданно Полос крепко обнял, теснее прижимая меня к себе и целуя в макушку. Перевернувшись, мужчина подмял меня под себя и заглянул в глаза. «Надо одеваться, а так не хочется». С придыханием и как-то гулко сглатывая комок, произнес он, пальцами очерчивая контур моего лица. «Надо так надо!» Я тяжело вздохнула. «Но можем еще поваляться!» Хрипло рассмеялся этот змей-искуситель. «Только я слышу, что к нам приближаются гости». «Ну и пусть приближаются!» Мелькнула равнодушная мысль, пока я не сообразила, что гости выйдут сейчас на опушку, где мало того, лежу и обнаженная я, так еще и заслуженный преподаватель школы сказок призывно сверкает голым филеем. Ему, конечно, было чем гордиться, несмотря на солидный возраст, но я как-то остро осознала, что гордиться он теперь этим будет только передо мной. «Тогда чего ты развалился? Одевайся быстрее!» Толкнула я мужчину в плечо и потянулась за рубашкой. «Да мне одеться, только подпоясаться!» Усмехнулся Нак, заматывая прям по голому телу пояс и в мгновение ока принимая боевую трансформацию, взвившись на хвосте. В этот момент с разных сторон, продираясь сквозь кусты, выскочили мои ученики. Все с довольными лицами, но жутко перепачканные и чумазые. Я не успела и глазом моргнуть, как вокруг меня сложились змеиные кольца, образуя аж до самого подбородка защиту от чужих взглядов. Увидев своих преподавателей, Иванушки замерли, словно по команде, а потом, не сговариваясь, протянули в нашу сторону волшебные яйца. «И что нам теперь со всем этим делать?» В панике воскликнула я. «Высиживать!» — рассмеялся Наг и крепко меня обнял.